«Марина, у меня сегодня ужасное горе. Опять наш с вами ангел. Нет, на этот раз не он, а как раз наоборот. У нас решили ставить 4 черта, и мне не дали ни одного, даже 4-го, даже самого маленького, самого 5-го». Тут-то она и сказала свое незабвенное. И у меня были такие большие слезы, крупнее глаз. Да, ее считали злой. Не высказывали мне этого прямо, потому что меня считали еще злей, но в ответ на мое умиление ее добротой молчали или мычали. Я никогда не видела более простой, явной, вопиющей доброты всего существа. Она все отдавала, все понимала, всех жалела. А злоба, как у нас с Ходосевичем, иногда только вопрос, вернее, ответ, еще вернее, репост языковой одаренности, языковая сдача, либо репост кошачьей лапы. Примерная маленькая девочка и милый чертенок. Вся моя маленькая Сонечка безмерно похожа на графиню де Сигюр. Недаром они соотечественницы. Графиня де Сигюр — большая писательница, имевшая глупость вообразить себя бабушкой и писать только для детей. Прошу обратить внимание на ее сказки, волшебные сказки «Розовая библиотека». Лучшая и наименее известная из всего ею написанного. Сказки совершенно исключительные, потому что совершенно единоличные, без ни единого заимствования, хотя бы из народных сказок. Сказки, которым я верна уже 4-й десяток. Сказки, которые я уже здесь, в Париже, 4-жды дарила и 3-жды сохранила, ибо увидеть их в витрине для меня неизбежно купить. 2 завершительных слова о Вахтанге Ливановиче Мчеделове, чтобы не было несправедливости. Он глубоко любил стихи и был мне настоящим другом и настоящей человечности человеком. И я бесконечно предпочитала его блистательному Вахтангову, Сонечкиному Евгению Багратионычу, от которого на меня веяло и даже дуло холодом головы, того, что обыватель называет фантазией, холодом и бесплодием самого слова «фантазия». Театрально я, может быть, ошибаюсь, человечески — нет. И если Вахтанг Ливанович чего-нибудь для моей Сонечки не смог, потому что это что было все, то есть полное его самоуничтожение, все уничтожение, небытие, любовь, то есть общественно вопиющая несправедливость. Вахтанг Ливанович, бесспорно, был лучше меня, но я Сонечку любила больше. Вахтанг Ливанович больше любил театр, я больше любила Сонечку. А почему не дал ей хотя бы самого маленького, самого 5-го? Да, может быть, и черти-то были не настоящие, а аллегорические, то есть не черти вовсе. Сомнительно, чтобы на сцене 4 действия сряду 4 хвостатых. Я этой пьесы не знаю, мнится мне из циркового романа Германа Банга «4 черта». Мне только было обидно за слово и слезы.